738, ноябрь, 28. На пути устремления сейчас же возникает сопротивление, сила которого равна силе устремления. Сколько же нужно преодолеть при устремлении, увидеть, услышать владыку, увидеть не мысленно, но лицом к лицу? Каждая ступень приближения имеет свое сопротивление. Супротивники те же, но возросшие в силе. Но неотъемлем владыка. Но силой берется каждая ступень приближения. И из глубины поднимается все неизжитое, и тоже возросшее в силе, и раздуваемое темной сворой. И тогда зависит от выбора воли свободной, что победит, прельщение ли тьмы или стремление к свету.